В июне 26 года Рерих вручил наркому иностранных дел Чичерину послание Махатмы. Впервые опубликованное в 65 году в журнале «Международная жизнь», впоследствии оно стало широко известным, многократно перепечатывалось в журналах и книгах. Тем не менее, я думаю, будет не лишним напомнить содержание этого чрезвычайно важного и принципиального документа. На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали на значение познания. Вы преклонились перед красотою. Вы принесли детям всю мощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построение домов общего блага. Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным. Также мы признали своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии. Знаем, многие построения совершатся в годах 28-м, 31-м, 36-м. Привет вам, ищущим общего блага. Рерих передал также Чичерину ларец с гималайской землей. В сопроводительной записке имя вождя революции впервые ассоциировалось со священным для всего Востока понятием Махатма. На могилу брата нашего Махатмы Ленина. Не было другого, кто ради общего блага мог бы принять большую тяготу, говорилось о Ленине. Пожалуй, глобальный и сокровенный смысл этого события состоял уже в том, что недосягаемые ранее небеса как бы заземлялись. То, что считалось далеким идеалом, сказкой, мифом, ныне на практике сближалось с политической реальностью нового времени, советской страной. Приветствуя от имени Шамбалы Октябрьскую революцию, Махатмы тем самым высвечивали, если хотите, ее космическую роль. Это было столь ошеломляющим, что не все подвижники Рериха на Западе могли бы вместить в свое сознание всю значимость события. Вот почему о миссии Рериха были осведомлены лишь самые ближайшие друзья. Другие же узнали о целях московской поездки Рериха и о письме Махатм, с большим опозданием, спустя несколько десятилетий и с публикацией в советской прессе. В 1927 году в Улан-Баторе, этот год был знаменательным для культурной жизни Монголии, в отсталой стране открылись первые типографии, началось книгопечатание, Рерихи выпустили в свет на русском языке книгу «Община». Она представляла собой записи бесед с махатмами, с которыми Рерихи встречались во время экспедиции.